Тоня и Зина любят позлить самых младших, которых Клава, собственно говоря, только родила, а выросли они, естественно, на руках у двух первых дочерей, успев порядком им надоесть. «А вот и не ваша мама, а моя!» — усмехается Тоня и кладет Клаве руку на плечо. «Уйди, Тонька, противная!» — плачет Галочка и сбрасывает руку сестры. «Моя мама, только моя, больше ничья!» «А я тогда как же?» — улыбается Зина. «Выходит, у меня нет мамы?» «Нет уж, моя мама!» Тамарка отпихивает Зину, загораживает Клаву, еще крепче прижимаясь к ней. Приходит Аня. У нее средней дочери свои счеты и со старшими сестрами, и с младшими. В свое время старшие сестры, нянчившие сначала Аню и Алену, а потом и Тамарку с Галочкой, как только средние сестры подросли, мгновенно свалили на них все черновые заботы по уходу за самыми маленькими. Горшки, пеленки, стирка, глажка, гуляние во дворе с колясками. В этом смысле сигалаевская семья всегда находилась как бы на своеобразном хозрасчете. Нянек со стороны брать было не нужно. Старшие дочери Тоня, Зина, Аня и Алена были образцовыми хозяйками, прошедшими в самом раннем возрасте суровую женскую школу ведения большой семьи, как бы окончившими ФЗУ домоводство в своем собственном доме. Поэтому Клава Сигалаева рожает детей, фабрику свою, тем не менее, никогда не бросала. Некоторое время Аня молча поглядывает на сестер. «Значит, у всех есть мама?» — саркастически спрашивает, наконец, Аня. «А у меня нету. Значит, я чужая. Так, что ли, получается?» И решительно тут же заявляет: «Мама моя!» Галочка рыдает на руках у Клавы. Ей не хочется ни с кем делить маму. Тамарка судорожно цепляется за Клавину юбку. Ей тоже хочется иметь маму только для одной себя, ну, в крайнем случае, пополам с Галкой. Тоня и Зина, усмехаясь, поглядывают на младших. Аня держится особняком. И только Алена, самая серьезная, пионерка, отличница, не выходит из своей комнаты и не принимает участия в споре за маму. Клава оттирает рукой счастливую слезу. «Ладно уж, чего там?» — со смехом говорит она. «Всех вас я общая мамка, всех вас родила, никто не помогал». «Да уж», — замечает Тоня, — «рожали, не стеснялись». «Как это не помогал?» — раздается веселый голос от входных дверей. Все поворачиваются. Костя Сигалаев, автор группового семейного портрета, собственной персоной, стоит на пороге квартиры, а за ним лучший его друг Степан Авданин, управляющий нашими домами. По всему видно, что вошли они уже давно и всю сцену дележа видели и слышали. «Сироты!» — не то лукаво, не то горько ухмыляется Костя. Одну мать на шестерых делят, как капусту рубят, а мне чего останется? И тебе останется, не плачь. Решительным жестом заканчивает дискуссию Клава. Всем достанется и еще останется. Поговорили и хватит. Ужин готовить надо. Гостей полный дом, а мы тут слюни пускаем. Гости — это, наверное, Авданин. Ну, может быть, и я. Хотя какой я гость? Живу этажом выше. Каждый день здесь бываю. Клава берет процесс приготовления ужина в свои руки. Все дочери помогают ей, только не Алена. Алена делает уроки по рисованию. Низко склонившись над альбомом, свесив свои рыжие кудри, она сидит напротив меня за маленьким кукольным столиком. И я тоже старательно делаю уроки по рисованию, то и дело поглядывая на розовую Алёнину макушку. Кто-то заводит музыку, патефон или радио. Вкусные запахи доносятся из кухни. Гремят тарелки, вилки, ножи. Озабоченно хлопочут по всей квартире симпатичные рыжие существа. Все такие ладные, длинноногие, ясноглазые. И ожидание чего-то естественно необходимого, обязательно нужного, житейски закономерного, незримо витает в воздухе, в уютной, тепло и мягко умиротворенной всеми этими женскими приготовлениями атмосфере Сигалаевского дома. И мне, мальчику, живущему всего лишь одним этажом выше, у которого нет сестер и братьев, так хорошо сейчас здесь от этого ожидания, от близости своего дома, подняться всего на один этаж и увидеть папу и маму, от близости розовой макушки Алены и ее низко опущенных к альбому по рисованию волнистых рыжих волос. Благостно улыбаясь, к нам входит Костя Сигалаев. За ним идет Степан Авданин. Костя садится за парту, Авданин напротив него на стул. Оба они, кажется, немного навеселе. «Вот», — говорит Костя, показывая на Алену, «отличница, профессором будет, а это парнишка с нашего подъезда над нами живет». «Знаю я этого парнишку», — басит Авданин. «Стекло в котельной на прошлой неделе футбольным мячом разбил». «Я краснею». «Это не он разбил», — сверкнув глазами, вступается за меня Алена. «Это Генка Чистухин разбил». Алена видела, как мы играли в футбол около котельной. Октябрь ударил по мячу, попал в меня. Мяч отскочил и в окно котельной. Авторство за разбитое стекло явно спорное. Но мы, естественно, не стали спорить, кто больше виноват, а мгновенно смылись. «Да его уже вставили», — успокаивает Авданин принципиальную Алену. «Подумаешь, стекло, ерунда. Надо же где-то ребятишкам футбол гонять». «Надо, надо», — великодушно соглашается Костя. «Как же без футбола? Без футбола нельзя». «А стекло — чепуха», — морщится Авданин. «Одно разбили, другое вставили». А Авданин настроен сегодня что-то очень уж миролюбиво.